Песня Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум. Железнодорожная вода» исполняется по просьбе Алёши. Дай мне напиться железнодорожной воды. Напиться железнодорожной воды. Мне нравится лето тем, что летом тепло, зима мне мила тем, что замерзло стекло. Меня не видно в окно, и снег замел следы. Когда я был младше, я расставил весь мир по местам. Когда я был младше, весь мир стоял по местам. Теперь я пью свой вайн, я ем свой чиз. Я качусь по наклонной, не знаю, вверх или вниз. Я стою на холме, не знаю, здесь или там. Мы были знакомы, я знаю, что это факт. Мы были знакомы, я знаю, что это факт. Но сегодня твой мозг жужжит, как фреза, и все в темноте, и ты не видишь глаза. Но вот я пою, попадешь ли ты в так? Есть те, что верят, и те, что смотрят из ложь. И даже я порой вижу, где ложь. Но когда ты проснешься, скрой свой испуг. Это был не призрак, это был просто звук. Это тронулся поезд, на который ты не попадешь. Так дай мне напиться железнодорожной воды. Железнодорожной воды. Я писал эти песни в конце декабря, голый в снегу при свете полной луны. Но если ты меня слышишь, я думаю, это не зря.